Инспирия. Сергей Снежкин. Любовь Советского Союза. Москва. Глава 5. О том, что нетерпение порождено ожиданием. Официально это место называлось парикмахерская номер 4 главмосбыткомбината при Мосгорисполкоме. А на самом деле это был единственный в то время в Москве, да и, наверное, во всей стране косметический салон, оборудованный американскими фенами для укладок, французскими креслами с пневматическими подъемниками и германской сантехникой. Только здесь были в наличии никому неведомые шампуни, кремы и краски для волос, в то время как по всей стране царила древняя хна. Только здесь делали прически по последним номерам специальных парижских и венских журналов. Это был салон, услугами которого пользовались по специальным направлениям жены партийных функционеров, высшего состава РККА, народных комиссаров и их заместителей, известные актрисы кино и театра. Мастерами в этом салоне были в основном люди пожилые, приобретшие высочайшую квалификацию еще до революции и ежедневно докладывавшие в соответствующие органы все, что они услышали от своих клиентов за день. Потому болтать в салоне не рекомендовалось. Но женщины в такого рода заведениях расслабляются настолько, что становятся совершенно беззащитными. Располагался салон на первом этаже гостиницы «Метрополь». «Будем делать коку?» — спросил задумчиво, рассматривая голову, сидящей перед ним в кресле красивой блондинки, пожилой мастер-еврей с крашенными хной остатками волос. «А сколько она будет держаться, Лазарь Семенович?» — озаботилась блондинка. «Мы с мужем послезавтра в Германию уезжаем в Берлин». «Надолго?» — спросил Лазарь Семенович. «На 10 дней». Делано вздохнула блондинка. «На 10 дней хватит», — пообещал Лазарь Семенович. «Главное, Лидочка, очень осторожно спите, почти сидя, и обязательно в сетке». «Сидя?» — расстроилась Лидочка. «Ой, не знаю, трудно будет». «Ну, полулежа», — разрешил Лазарь Семенович. «Подушками обкладывайтесь с двух сторон. Ну что ж, приступим». «Подождите, Лазарь Семенович», — воспротивилась блондинка. — Я неожиданно подумала, вдруг кока уже не модно, устарела, и я буду выглядеть в Берлине как отсталая. — Не будете, Лидочка, — успокоил Лазарь Семенович. — Я неделю назад коку делал супруге шведского посланника. — Ну, раз так, давайте, — согласилась Лидочка. Лазарь Семенович приступил к подготовительным работам. — Извините, Валерия Геннадьевна, я вас прервала. Обратилась Лидочка к своей соседке, на голове которой уже подходило к концу сооружение такой же многосложной прически. А Сталину давно докладывали о ее похождениях. У нее даже с испанцем роман был. Продолжала рассказ Валерия Геннадьевна, худая брюнетка с красивым и злым лицом. «С испанцем?» — восхитилась Лидочка. «С кем?» — высунула голову из-под колпака фена еще одна посетительница. «С испанцем», — повторила за рассказчицу Лидочка. «Господи, боже мой!» — ужаснулась женщина под феном. «Где же она испанца-то нашла?» Испанец другом ее мужа покойного был. Он обратно в Испанию уехал, после того, как Коврова его бросила. Гордясь своей информированностью, продолжала рассказывать Валерия Геннадьевна. Потом, говорят, актер молодой был, но недолго. Он из-за нее жизнь самоубийством покончил. Мне об этом Люба Соколова рассказывала. «Кто рассказывал?» Опять высунула голову слушательница. «Таня!» — возмутилась Валерия Геннадьевна. «Ты или слушай, или сиди под колпаком. Невозможно же так!» Валерия Геннадьевна некоторое время молчала, успокаиваясь, а затем продолжала. Потом еще были всякие разные, но про них даже рассказывать неинтересно, так мелочь всякая, однодневки. Но Сталину все докладывали, и про всех. Но он и решил, что терпеть больше нельзя мыслимое ли дело. Вдова героя Советского Союза, примером должна быть, а она... Рассказчица махнула рукой. А тут как раз последний под руку подвернулся, драматург. Он для нее пьесу написал, господи, как фамилия-то его... Ой, ну неважно, потом вспомню. Он, значит, в нее влюбился, несчастный. Жену с ребенком бросил и пьесу для нее написал. Про пьесу я говорила. «А вы его видели?» — заинтересовалась Лидочка. «Кого? Драматурга?» «Видела», — подтвердила Валерия Геннадьевна. «На премьере этой пьесы и видела». «Ну и как он?» — замерла Лидочка. «Хорош», — коротко одобрила Валерия Геннадьевна. «Чего у Гальки не отнять, так это вкуса. Мужики у нее все как на подбор. Хорошее лицо, удлиненное, статный, глаза такие с восточненкой. Порода чувствуется. А товарищ Сталин, он что?» — вернула рассказчицу к началу повествования Лидочка. «А товарищ Сталин приказал ей за драматурга Туманов, его фамилию я вспомнила, замуж выйти». И сказал, что это последнее ее приключение, больше не будет. А в приданное две сталинские премии дал, ему третьей, а ей второй степени, и дом в Гаграх. Лазарь Семенович внимательно слушал рассказчицу. «Вот ведь как случается», — вздохнула Лидочка. «Попробую я хоть один роман закрутить, так мужа сразу же из партии и куда-нибудь за Урал Мартеном руководить, а меня на ткацкую фабрику». На переодевание, а ей сталинскую премию. «Ковровой не за это премию дали», — веско сказала Валерия Геннадьевна, «а за исполнение главной роли в спектакле. Вы, милая, думайте иногда своей крашеной головкой, что говорите». Лидочка поняла, что сказала что-то не то. «Ой, я не так выразилась, простите». В парикмахерской воцарилась тягостная пауза. Для Лидочки молчание вообще было невыносимым, тем более сейчас, и она решила как-то исправить оплошность. «А вы для чего прическу делаете, Валерия Геннадьевна?» — с искательной улыбкой спросила она. «Сегодня в Кремле прием по поводу вручения сталинских премий», — с достоинством пояснила Валерия Геннадьевна. «Нас с мужем пригласили. А вы идете с мужем в Кремль?» «Нет», — пискнула униженная Лидочка. Валерия Геннадьевна с удовлетворением кивнула, как бы говоря сама себе. А кто бы сомневался? Прием проходил в уже знакомом Галине зале Большого Кремлевского дворца. Здесь был собран весь цвет советской культуры. Значительные, с романтически зачесанными назад гривами волос писатели, известные актеры, растерянные художники, несколько народных ансамблей песни и пляски в национальных костюмах, пожилые академики с хрестоматийными седыми клинышком, бородками и в академических черного шелка ермолках, холодно отстраненные от всех композиторы-симфонисты и суетливые композиторы-песенники, и, конечно же, политбюро в полном составе. Лауреаты принимали поздравления, рассматривали дипломы в папках из бордового дермантина и ждали выступления главного виновника торжества Иосифа Виссарионовича Сталина. Галина и Туманов стояли рядом. Все смотрели на них, как будто сегодня они были единственными, кто получил премии. Галине почудилось, что это похоже на официальную свадьбу. И все в этом огромном зале были приглашены на нее. Вождь, как всегда, появился незаметно. Пошли по залу официанты, разнося шампанское. Стало тихо. И только выпивший Пырьев в зоопарке спора не почувствовал всеобщего напряжения и продолжал возмущенно выговаривать своему испуганному соседу, который молча искал глазами помощи у окружавших его людей. «Это прямо почин какой-то», — возмущался Пырьев. «Дадим каждому писателю по киноактрисе. У Сашки Фадеева Ангелина Степанова. У Горбатова Танька Окуневская. Вон этот», — Пырьев кивнул в сторону Туманова. «Еще писать не начал, а уже...» Пырьева наконец-то дернули за рукав. Он удивленно оглянулся, увидел взгляд Сталина, устремленный на него, пугливо прикрыл рот ладошкой и пробормотал. «Извиняйте, Иосиф Виссарионович». Сталин отвернулся от Пырьева, приподнял бокал с вином и изрек. «За многонациональное советское искусство, за нашу передовую науку, за деятелей советского искусства и советских ученых». Приглашенные выпили и, примостив бокалы кто на пол, кто на подоконнике, дружно зааплодировали. Побежали по залу курьеры, приглашая избранных для разговора с вождем. Галина ждала. Она рассеянно отвечала на поздравления, не отводя глаз от Сталина, говорившего с гостями, шутившего с окружающими его членами Политбюро. «Поздравляю вас, товарищ Туманов!» Кто-то неизвестный пожал руку Туманову. «И вас, товарищ Коврова!» Неизвестный пожал руку Галине. «Спасибо!» Галина взглянула в сторону Сталина. Вождь отдал короткое приказание помощнику, кивнув в их сторону. «Я скульптор Каляев», — говорил неизвестный. «Как вы отнесетесь к моему предложению позировать для скульптурного портрета?» Помощник, рассекая толпу, приближался к ним. «Пожалуйста», — быстро согласилась Галина, глядя на помощника. «Очень хорошо», — обрадовался скульптор. «Я много вашего времени не займу. Сеансов 10. Моя мастерская находится...» «Извините», — прервала его Галина. Помощник подошел к ним вплотную. Галина, не глядя, отдала бокал Туманову, который тут же его принял. Сделала шаг навстречу помощнику. Помощник, не взглянув на нее, сказал Туманову. «Товарищ Туманов, следуйте за мной». Туманов замешкался, не зная, куда деть бокалы. Отдать Галине он не решился, ставить на пол ввиду ожидавшего помощника было неудобно. И со словами «Подержите, пожалуйста», он сунул бокалы в руки скульптора и пошел за помощником по людскому коридору, мгновенно смыкавшемуся за ним, все время оглядываясь, пытаясь увидеть Галины лицо. Так через несколько месяцев он будет оглядываться и ловить ее лицо на платформе белорусского вокзала, когда она будет провожать его в первую командировку на фронт. «Здравствуйте, товарищ Туманов», — приветствовал подошедшего писателя Сталин. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил Туманов. Кирилл пожал протянутую руку. «Скажите, товарищ Туманов», — начал Сталин, глядя на Галину, которая, встретив взгляд вождя, непроизвольно вытянулась, чтобы хоть на сантиметр стать выше ростом, увидеть поверх голов властителя дум и по артикуляции попробовать догадаться, о чем говорит с Тумановым генеральный секретарь. «У вас в роду есть армяне?» — закончил вопрос Сталин. «Дедушка, отец наполовину армянин, наполовину русский», — ответил Туманов. «Я так и думал», — похвалил себя довольный Сталин. «Поздравляю вас, товарищ Туманов. Вот увидите, вы еще не раз будете благодарить товарища Сталина». «Товарищ Сталин», — начал Туманов, — «я и сейчас хочу высказать вам искреннюю, идущую от самого сердца благодарность за высокую оценку». «Я не об этом», — поморщился Сталин. «Я о ней». И он кивнул в сторону Галины. «Знаете, как генералиссимус Суворов крестьян женил? У него, кстати, говорят, тоже мать полуармянка была». «Нет, товарищ Сталин, не знаю», — признался Туманов. «Выстраивал в два ряда. Справа девки, слева парни. И женил по росту. Крепостничество, конечно. Надо по любви женить», — задумчиво сказал вождь. Политбюро почтительно молчало. «Вы любите Коврову?» — вдруг спросил Сталин. «Да», — покраснел Туманов. «Хорошо», — буркнул Иосиф Виссарионович и отвернулся от писателя. Появившийся помощник указал Туманову, куда ему нужно идти, и он пошел к Галине. «Что?» — тихо спросила Галина, когда Туманов вернулся к ней. «Иосиф Виссарионович спросил, люблю ли я тебя», — — честно признался Туманов. «А ты что ответил?» — напряженно спросила Галина. «Я ответил, что люблю», — улыбнулся Туманов. «Это ваше», — напомнил скульптор Каляев, протягивая Туманову бокалы. «Я вам позвоню», — сказал он Галине, — «насчет скульптурного портрета. До свидания». Галина кивнула скульптору. «Ну вот», — вдруг улыбнулась она Кириллу, — «ты своего добился, победитель. Но только запомни на всю жизнь. Я стану твоей женой, но не потому, что товарищ Сталин приказал, а потому, что ты победил. Запомнил?» «Запомнил», — согласился счастливый Туманов. Они лежали в огромной Галиной кровати. Галина спокойно и тщательно смазывала руки кремом. Туманов курил трубку и смотрел на нее. Галя покончила с кремом, повернулась к Кириллу. «Ну, что же ты?» — покровительственно улыбнулась она. Туманов отложил трубку и осторожно потянулся к ней. «Стой!» — Галина соскочила с кровати. «Подожди!» Туманов недолго размышлял о том, что может значить этот неожиданный порыв жены. Галина почти сразу же вернулась, неся фотографический портрет Сталина в рамке красного дерева. Она водрузила портрет на трюмо прямо напротив кровати. Отошла на несколько шагов, проверяя, все ли видно вождю. «Ну, теперь можно?» С пугающим азартом, сказала она, скинула ночную рубашку и бросилась к Туманову. Она любила его с такой страстью, как будто от этой ночи зависело, будет жить она дальше или нет. И когда силы покинули и ее, и его, Галина попросила: «Увези меня, пожалуйста, отсюда. Не могу больше». «Увезу», — твердо пообещал Туманов и тут же спросил: «А куда?» «Все равно», — простонала она, — «только увези». «А как же съемки?» — вдруг вспомнил он, но, поймав ее взгляд, заверил: «Я договорюсь с Пыревым и со Столпером договорюсь». Море было гладким, что казалось, пусти по его поверхности камень, и он покатится до самой Турции. Слепой старик-грузин, освоивший курортный репертуар, пел с сильным акцентом, аккомпанируя себя на гармонике. «О любви не говори, о ней все сказано, сердце полное любви молчать обязано». Толик бегал по мелководью под надзором томящихся в тени матерчатых зонтиков тетушек. Отдыхающие, так официально назывались советские граждане, приехавшие на юг, чинно прогуливались по набережной. Разомлевшие от жары и безделья, молодожены сидели на террасе ресторана, бездумно глядя в море. «Какая жара!» — с ненавистью сказала Галина. «Нет, здесь жить невозможно. Здесь бывает терпимо, просто сейчас не сезон», — примиряюще сказал Туманов. «Здесь не может быть терпимо», — возразила Галина. «Здесь превращаешься в животное. Ничего не хочется. Даже есть. Давай в Москву вернемся». «Мы здесь всего 5 дней?» — удивился Кирилл. «Все равно. Надоело», — решительно сказала Галина. «А Толик, а тетушки?» — сопротивлялся Туманов. «Они пускай остаются, им здесь хорошо, а мне плохо», — настаивала на своем Галина. В одноцветном знойном небе повис самолетик. Звук от его мотора приходил с опозданием. На небе не было ни облачка, и потому было полное ощущение, что самолетик не летит, а стоит на одном месте. «Кораблей нет», — удивилась Галина. «Вчера были, а сегодня нет». «В порты ушли ночью», — предположил Туманов. Он осторожно посмотрел на Галю и все-таки спросил: «Но ты же ездила сюда отдыхать с Ковровым?» Галина насмешливо посмотрела на него И игриво ответила. Ездила. И не раз. С ним было терпимо. С ним я была счастлива. Снисходительно возразила Галина. А со мной? Спросил Туманов. А с тобой мне хорошо. Пожалела его Коврова. Галя, ты меня любишь? Вырвалась у Туманова. Коврова долго смотрела на него, потом ответила. «Да, я люблю тебя. Не мучайся. Люблю». И от того, как были произнесены эти слова, у Туманова возникло ощущение, что говорила она не ему, а себе. В порядке самовнушения. На бульваре среди курортников образовалось какое-то движение. Пробежал полный человек в украинской рубашке и в соломенной брыле. За ним еще несколько мужчин. Со скамейки поднялась компания, вкушавшая мороженое, и поспешила вслед за остальными. На террасу вошел официант с двумя пакетами муки, прошел за стойку и отдал муку пожилому повару, готовившему хинкали. «Анзори, война началась!» объявил официант по-грузински, радуясь тому, что он первый узнал такую новость. «Кто тебе сказал?» — удивился повар тоже по-грузински. «Люди, отдыхающие, сейчас по радио объявили». «А с кем?» — спросил Анзори, не переставая ловко лепить хинкали. «С немцами?» — радовался своей полезности официант. «Опять?» — удивился повар. «Товарищ», — позвал официанта Туманов, — «можно вас?» «Что желаем?» — подбежал к ним официант. «Ты будешь что-нибудь?» — спросил Туманов у Галины. Галина покачала головой. «Принесите мне лимонаду», — попросил Туманов, раскуривая трубку. «Война началась», — сообщил официант. «Когда?» — подавился дымом Туманов. «Сегодня рано утром немцы на нас напали», — радовался официант. «Больше ничего не будете?» «Нет», — мотнул головой Туманов. «Ты поедешь на войну?» — спросила Галина. «Наверное», — пожал плечами Туманов. «Я же военный корреспондент». «Это надолго?» — встревожилась Галина. «Не знаю. Надеюсь, что нет. Надо в Москву звонить». Он встал из-за стола, спустился с террасы на пляж, разделся и поплыл в море. Белорусский вокзал был оцеплен, впрочем, как и все вокзалы Москвы в это время. Внутрь вокзала и на платформы пускали только маршевые батальоны и военных, да и тех только по особым пропускам. Провожающих и просто гражданских, пытавшихся выехать из Москвы, было столько, что на площади перед вокзалом было остановлено движение транспорта. Цепь стрелков НКВД с трудом сдерживала натиск вопящей толпы. В Москве уже несколько дней шел призыв резервистов. Пройдет всего 10 дней, и в городе начнут формировать народное ополчение. А пока к вокзалу подходили колонны солидных 40-летних мужчин, самые что ни на есть пролетарской наружности, одетых в новую, не всегда по размеру подходящую форму. Позади колонн ехали грузовики, нагруженные чемоданами и вещмешками, личными вещами отправляющихся на фронт. Миша сидел на большом чемодане недалеко от контрольно-пропускного пункта и меланхолически жевал купленные пирожки, запивая их ситро из бутылки. И пирожки, и лимонад еще свободно продавались. Было очень жарко. Миша поминутно вытирал свою толстую шею насквозь мокрым носовым платком. Мимо пробежал пожилой красноармеец с огромным медным чайником, вернулся, задыхаясь от быстрого бега, спросил. «Товарищ, подскажите, где кипятком можно разжиться?» Миша рассеянно посмотрел по сторонам, пытаясь определить, где же в этом хаосе может быть титан с кипятком. «Может, на вокзале?» — предположил он. «Так не пускают же на вокзал», — в отчаянии пояснил красноармеец. Миша пожал плечами. Красноармеец махнул рукой и побежал дальше. Искать. «Как гражданскую», — пробормотал Миша. Рядом зачем-то стоял военный оркестр. Музыканты изнывали от жары и завистливо посматривали на Мишу и его лимонад. Беспрерывно сигнали подъехал автомобиль, из которого вышли Туманов и Галина. Оба были до неприличия загорелые. Туманов был в форме майора интендантской службы. «Наконец-то!» — закричал Миша, вставая с чемодана. «Вы с ума сошли! Эшелон через полчаса отходит! Где вы были? Заканчивайте эту мелодраму, а то меня в буфет тянет, как в антракте. Пошли скорее!» Миша подхватил свой чемодан. «Товарищ Туманов?» — спросил шофер. «Мне Галину Васильевну ждать?» Туманов молча повернулся к Галине. «Не надо», — отпустила шофера Галина. «Езжайте». «Всего вам хорошего», — протянул руку шофер. «Врага разобьете, возвращайтесь. Я вас опять возить буду», — пообещал шофер, посмотрел на Галину и добавил. «И вас, конечно». «Спасибо», — Туманов пожал протянутую руку. «Мы идем», — поторопил их Миша. «Или вы хотите, чтобы нас в дезертиры записали?» Они пошли, пробиваясь сквозь толпу к контрольно-пропускному пункту. «Зачем тебе такой большой чемодан?» — прокричал Туманов. «У меня в нем фотолаборатория, увеличитель, химикаты, широкоформатные камеры, кюветы, пленки, запас, штативы», — перечислял Миша. «Как же вы загорели!» «Завидно?» — усмехнулся Туманов. «Завидно», — согласился Миша. «Ничего, еще загоришь», — пообещал Туманов. Замученный капитан, начальник пункта, проверил документы Миши и Туманова. «Вы куда?» — остановил он Коврову. «Это моя жена, разрешите ей проводить меня до поезда?» — попросил Туманов. «Нельзя», — отрезал капитан. «Отойдите в сторону». «Товарищ командир», — позвала начальника Коврова, — «вы меня не узнаете?» «Это Галина Коврова», — помог капитану Миша. «Я узнал товарища Коврову», — слегка повернул голову в его сторону капитан. «Я в кино хожу. Мне нравятся фильмы с товарищем Ковровой. Я девушку с характером два раза смотрел. Но пропустить не могу. Есть приказ. Отойдите, пожалуйста, в сторону». «Черствый вы человек, капитан», — укорил начальника Миша. «Какой есть?» — ответил капитан и больше в их сторону не смотрел. Да и некогда ему было. Через пункт прорывался народ. Надо было проверять документы. Туманов и Галина протиснулись к чугунной ограде. Было тесно. Люди вокруг прощались, плакали, шептали друг другу ласковые тайные слова, целовались долгими прощальными поцелуями. «Береги себя, пожалуйста», — попросила Галина. «Я люблю тебя, и я буду ждать тебя». «Ты сказала, что любишь меня, потому что я уезжаю на фронт?» — спросил Туманов. «Я сказала, что люблю тебя, потому что я люблю тебя», — ответила Галина. «Привыкай к этому». «К чему?» — Туманов еще раз захотел услышать эти слова. «К чему я должен привыкать?» «К тому, что я люблю тебя», — повторила Галина, взяла его голову своими большими прохладными ладонями, смотрелась в его глаза и, насмотревшись, нежно привлекла к себе. «Кирилл! Кирилл!» — надрывался за оградой Миша. Галина прервала поцелуй. «Иди. Я буду ждать тебя». Туманов еще раз показал документы. И их еще раз проверили. Вышел за ограждение и первый раз обернулся. Галина смотрела на него, прижавшись лицом к чугунным прутьям. Миша потянул Туманова за рукав, и он пошел за ним, ежесекундно оглядываясь на Галину. Полковник-командир колонны, проходящий мимо военного оркестра, крикнул окончательно сомлевшим музыкантам. «Эй, Паганини, чего волынишь? Давай играй что-нибудь». «Играть команды не было», — зло ответил дирижер. «Считай, что дана тебе команда», — серьезно ответил полковник. «От меня, полковника Заварзина, дана». «Чего играть?» — мгновенно подобрался дирижер, застегивая верхнюю пуговицу на гимнастерке. «Чего-нибудь бодренькое, веселое, воевать едем», — заказал полковник, уходя от оркестра со своей частью. Дирижер поднял руки, выстраивая музыкантов. «Марш все выше!» — скомандовал он. И оркестр заиграл марш авиаторов. Галина достала из сумочки пачку папирос. Прикурила, пытаясь успокоиться, но не получилось, она расплакалась. Почему оркестр из всех существующих маршей заиграл именно этот? Любимый марш ее Толи Коврова, который он всегда напевал, собираясь на аэродром. Одному Богу известно. Но он заиграл этот марш, и Галине стало страшно. Она бросилась к пропускному пункту, остервенела, прорываясь сквозь толпу, схватила черствого капитана за руки и закричала, не стесняясь людей. «Пропустите меня! Пожалуйста, умоляю вас, пропустите меня к нему, родненький, пропустите!» Орущая толпа затихала, с удивлением взирая на визжащую женщину. Ее начали узнавать. «Коврова!» — закричал какой-то солдатик. «Ей-богу, Коврова! Девушка с характером!» Стоящие сзади начали подпрыгивать, чтобы увидеть ее. Туманов, услышав ее крик, бросился обратно. «Ну, пожалуйста, пропустите! Ну, чего вам стоит? Я на колени перед вами встану!» — рыдала Коврова. Побледневший капитан схватил рухнувшую на мостовую Галину и теперь держал ее почти что на весу, от растерянности потеряв возможность и говорить, и принимать решение. «Пустите женщину!» Громовым голосом приказал красный от гнева майор бронетанковых войск в кожаной тужурке. «Хорош издеваться, отпусти ее!» — поддержали майора другие командиры, толпившиеся у пропускного пункта. «Нашел врага диверсанта!» — кричал восточного вида капитан, открывая и закрывая кобуру нагана на поясе. «Ты бы на фронте вот так немцев бы терзал!» Подбежавший Туманов вырвал Галину из рук окончательно потерявшегося капитана, обнял и повел по платформе к своему эшелону. «Не уезжай», — икая от рыданий умоляла Галина. «У тебя сталинская премия, ты же был на войне с японцами. Пускай теперь другие, которые не были на войну, поедут. Я к Сталину на прием запишусь, я попрошу, он не откажет, он нас любит, только не уезжай, не бросай меня одну». «Что ты говоришь?» — улыбнулся счастливый Туманов. «Что же ты такое говоришь, любимая моя? Все будет хорошо. Я вернусь. Съезжу и вернусь. Это же командировка. Редакционное задание. Я же корреспондент. Меня никто воевать не пустит». «Я там, на площади, говорила, что люблю тебя», — плакала Галина. «А я ведь только сейчас поняла, что люблю тебя. И как поняла, так мне стало... Что же это такое?» Бессмысленно посмотрела она на толпящихся у вагонов солдат. «Что же это такое? Ну, не вся же страна едет воевать. Ведь многие останутся. Так почему же нельзя, чтобы ты остался?» Она повернулась к Туманову и, обняв его за плечи, ждала ответа. «Я вернусь». Все, что он смог сказать ей. 143-й эшелон БИС. По вагонам... Заорал жестяной рупор майор железнодорожных войск с безумными глазами. Потные грузчики с номерными бляхами на белых передниках рысью провезли мимо Туманова и Галины грохочущую багажную тележку с мешками и ящиками. Рядом с тележкой бежал старшина с пачкой накладных в руке. «Сухой паёк для 94-го стрелкового полка!» — кричал он. «Где 94-й?» Уже бегом, неуклюже, от шинельных скаток, болтающихся вещмешков и саперных лопаток, спешила в начало состава запоздавшая стрелковая рота. Впереди роты бежал лейтенант с высоко поднятой в руке палкой, которой была прибита дощечка с неряшливо написанными цифрами 127-СП-21-СД, что означало 127-й стрелковый полк 21-й стрелковой дивизии. Миша выпрыгнул из дачного вагона. Эшелон был составлен из разномастных вагонов, среди которых были и теплушки для перевозки скота, и плацкартные вагоны пригородного сообщения, так называемые дачные. Подбежал к Туманову и потянул его за руку. «Вот сейчас все, отходим!» Эшелон, гремя сцепками, дернулся и медленно поехал. Туманов в последний раз прижал, что было сил, голову Галины к себе, вдохнул запах ее волос, поцеловал ее заплаканные глаза, щеки, губы и бросился к своему вагону. Галина не пошла за уезжавшим поездом. Она стояла там, где ее оставил Туманов. Стояла до тех пор, пока густой черный дым из паровозной трубы не заволок все вокруг. Она шла по перрону к зданию вокзала. В белом, невероятной красоты французском платье и в белой же широкополой шляпе. Загорелая, заплаканная и очень красивая. И не было в этом суетливом, темно-зеленом человеческом муравейнике мужчины, который бы не остановился и не посмотрел бы на нее. Мимо маршевых батальонов, стрелковых полков, лейтенантов, капитанов, майоров и полковников, следующих на фронт и, может быть, на скорую гибель, шла женщина, шла красота, шла та самая мирная жизнь, за возвращение к которой они и ехали сражаться. «Товарищ актриса, товарищ Коврова!» — закричал над ее ухом молоденький с деревенской мордахой лейтенантик. Галина от неожиданности вздрогнула и посмотрела вслед ушедшему эшелону. «Что?» — тревожись, спросила она. «Я на фронт уезжаю», — радостно сообщил лейтенантик. «Напишите, пожалуйста, что-нибудь на память». И он протянул ей свой командирский планшет и химический карандаш, который тут же предусмотрительно послюнявил. Галина посмотрела на его радостную, потную, веснушчатую харю, устало улыбнулась и написала поперек какой-то карты. «Возвращайтесь. Г. Коврова». Лето в этом проклятом году было очень жаркое, и хлеб созрел почти на 10 дней раньше срока. Про то, что уже неделю шла война, крестьяне знали. Но что по этому поводу делать, им не сказали. Скорее всего, забыли. В некоторых селах помельче и не успели даже мобилизовать молодежь призывного возраста. Начало войны в большинстве случаев было для нас трагическим хаосом. Но и для немцев наш хаос обернулся порядочной суматохой и неразберихой. Бывало, отдельные немецкие части сутками двигались, ища боестолкновения и не находя его. Возвращались обратно, или же советские, невесть откуда взявшиеся части, нападали на них с тыла. Для крестьянина власть и порядок – это урожай. Его надо собирать в любом случае. В деревне, по большому счету, все просто. Собрал хлеб – будешь жить. Не успел – умрешь. И крестьяне собирали. По проселочной дороге в облаках пыли двигалась немецкая колонна. Несколько танкеток на колесно-гусеничном ходу с пехотой в кузовах и несколько грузовиков со снятыми тентами, также набитые солдатами. Возглавлял колонну легкий танк. Работавшие в поле крестьяне молча стояли у жаток на конной тяге, глядя из-под козырьков надвинутых кепок на медленно проезжавших мимо немцев. Головной танк остановился. Торчавший по пояс из башни командир крикнул в переговорное устройство команду и переместил на лоб защитные очки. Лицо его было черно от пыли, а кожа вокруг глаз под защитными очками чиста, и потому ослепительно бела. Он был похож на енота. Енот смотрел бесцветными от усталости глазами на крестьян, которых он во множестве видел в Польше, опять скомандовал в переговорное устройство. Башня танка повернулась, а вместе с ней коротенькая пушка, которая походила вверх-вниз в поисках цели, и выстрелила. Снаряд попал в балаган, квадратный шалаш из ветвей и сена, в котором жнецы отдыхали, когда зной становился нестерпимым. Мужики бросились ловить испугавшихся лошадей. Довольный немец водрузил на прежнее место очки. Танк рванулся и покатил дальше. За ним и вся остальная колонна. «Не поднимайся», — попросил Туманов Мишу. «Могут увидеть, им с грузовиков далеко видно». «Не увидят», — Миша лихорадочно прикручивал клейкий телеобъектив. «Я на пилотку колосков напихал». Он на коленях выполз из небольшого овражка, в котором скрывались Туманов, сам Миша и пятеро красноармейцев с сержантом во главе, которые прибились к ним по дороге. На всех оружие было три нагана — у сержанта, Туманова и у Миши. Красноармейцы должны были получить оружие по прибытии в часть, которую они так и не нашли. Миша снимал и снимал, пока немецкая колонна не скрылась за лесом, со всех сторон окружавшим огромное поле. «Что дальше?» — спросил Миша, сползая во вражек. «Ночи ждать будем», — предложил Туманов. «Пойдем за немцами. Где немцы, там и наши». «Товарищ капитан», — подал голос сержант, «а может, мы наших здесь подождем? Вон, канонаду, слышите? Может, наши в наступление пошли и скоро здесь будут?» Туманов промолчал. «Пить хочется», — тоскливо сказал Миша. «И есть. У кого-нибудь еда есть?» Красноармейцы закачали головами. «Сухой паёк давно стрескали, а довольствие нам сказали на месте получим», — пояснил за всех сержант. «Сержант», — разлился Миша, — «вам сухой паёк на сколько дней выдали?» «На три», — простодушно ответил сержант. «А вы его за сколько слопали?» — не успокаивался Миша. «Сразу же», — потерянно ответил сержант. «Сразу же», — передразнил его голодавший Миша. «Ну а мамаши чего, неужели в дорогу коврижек не напекли?» — продолжал допрос фотокорреспондент. «Тоже», — окончательно поник сержант. «Накажут?» — с тревогой выпросил он Мишу. «А то как же», — злорадно ответил Миша. «Расстрелом попахивает. Война, други мои». «Отстань от них», — посоветовал Туманов. «Детский сад», — возмутился Миша. «Господи, я сейчас помру от жажды. Может, к колхозникам сбегать, а? Кирилл, по полю на четвереньках, а там через дорогу перемахнуть — плевое дело. Может, и едой разживусь». Туманов встал на колени и осторожно выглянул из-за колосьев пшеницы. Колхозники, поймавшие, наконец, лошадей, столпились сейчас у взорванного балагана и, судя по тому, как они размахивали руками, ожесточенно ругались. «Попробуй», — разрешил он Миша, — «только осторожно. И бойца возьми с собой». «Разрешите мне», — попросился сержант, вынимая из брезентовой кобуры наган. Туманов посмотрел на наган. «Давайте», — согласился он. «И, может, табаку у них щепотка найдется. Пускай даже самосад». «Табак», — повторил сержант. «Добудем, товарищ майор. Если есть у них табак, то добудем». Они проворно выкарабкались из овражка. В этот момент за лесом, куда ушла немецкая колонна, грохнул артиллерийский выстрел. И вслед за ним началась беспорядочная артиллерийская и ружейная пальба. Над деревьями один за другим вставали фонтаны земли и черного дыма. «Миша, назад!» — закричал Туманов. «Сержант!» Но разведчики уже вваливались в их укрытие. Взрывы приближались к пшеничному полю. «Наши?» — предположил Туманов. «Наши, конечно, наши!» — подтвердил Миша. «Кто же еще?» «Пошли, товарищ майор!» — предложил сержант. «Куда?» — не понял Туманов. «К нашим!» — удивился сержант. Туманов опять привстал. Крестьяне спешно рассаживались по жаткам и прямо по полю ехали прочь от боя. «Ну так что, товарищ майор?» — поторапливал сержант. «Что?» — раздраженно переспросил Туманов. «Пойдем к нашим», — настаивал сержант. «А что вы меня спрашиваете?» — удивился Туманов. «Идите, если хотите». «Вы же старший по званию», — напомнил сержант. «По званию, да», — согласился Туманов. «Но я не общий войсковой командир и не могу взять на себя ответственность за вас и ваше отделение». Красноармейцы молча смотрели на Туманова. И он опять отметил, что никому из красноармейцев на вид не больше 19 лет, и что они испуганы и очень голодны. но даже сказать об этом боятся. А самое главное, при каждом взрыве их трясло так, что их руки и ноги непроизвольно складывались около животов, и они сжимались, пытаясь, по-видимому, стать совсем маленькими. Слиться с неровностями земли и таким образом избежать осколков от снарядных взрывов, которые все ближе и ближе подбирались к ним. «Ну, решай что-нибудь!» — закричал Миша. «Сейчас нас накроет!» Туманов опять приподнялся и выглянул из-за пшеницы. По дороге в обратную сторону неслись немецкие грузовики с остатками пехоты. «Пошли», — сказал Туманов и, согнувшись, побежал по полю в сторону леса. Вслед за ним побежали красноармейцы с сержантом, не выпускавшим из рук наган, и Миша, который бежал, надрываясь от тяжести своего чемодана. Туманов на бегу обернулся. «Брось чемодан!» — закричал он. «Брось, дурак!» У задыхавшегося Миши не было сил ответить. Он на мгновение остановился, пытаясь перевести дыхание, с трудом оторвал от земли чемодан и снова побежал за всеми. Взрыв все-таки настиг группу. Туманов услышал позади себя крик и остановился. Один из красноармейцев стоял на коленях, обхватив руками затылок, и истошно, заливисто кричал. «Что?» — закричал подбежавший к нему Туманов. «Куда? В голову?» Красноармеец продолжал кричать, упал на землю. Туманов попытался разжать его руки, но это было невозможно. У парня начались судороги. Из-под сжатых намертво пальцев сочилась густая и темная венозная кровь. «Берите его», — приказал Туманов остальным красноармейцам. Бойцы сунулись к товарищу, не зная, за что взяться и как его поднять. «Один за ноги, другой под мышки», — скомандовал Туманов. Бойцы кое-как подняли дергающееся тело товарища и с трудом, поминутно спотыкаясь о комья земли, понесли его вслед за Тумановым. Когда они вошли в лес, артиллерийская стрельба закончилась. Теперь стреляли винтовки, и изредка им отвечали еще непривычные для слуха трескучие очереди немецких автоматов. Раненый давно перестал дергаться. Руки его болтались по земле, и теперь было видно, что вся затылочная часть головы была срезана снарядным осколком. «Положите его», — приказал Туманов. Бойцы положили товарища на землю. Туманов снял насквозь пропотевшую фуражку и протер манжеты гимнастерки ее внутренний обод. Красноармейцы, как по команде, сняли пилотки. «Похоронить бы его надо», — сказал сидевший на чемодане Миша. «Чем?» — зло спросил Туманов. «У них даже лопаток саперных нет». «Сказали, выдадут в части», — извинительно пояснил сержант. «Наган убери», — посоветовал ему Миша. Сержант огляделся вокруг и с сожалением запихнул револьвер в кобуру, но не закрыл ее. «Надо его хоть ветвями закрыть», — сказал сержанту Туманов. «Ветви соберите», — приказал красноармейцам сержант. «Только быстрее», — подогнал ребят Туманов. «Нам идти надо». «Быстрее собирайте», — продублировал команду сержант. Бойцы торопливо ломали нижние ветви елей. Миша стоял над погибшим и никак не мог решиться сфотографировать его. Оглянулся на Туманова, сидевшего на полусгнившем пне. Решился и нажал кнопку затвора. От щелчка Туманов вскинул голову, увидел, как Миша прячет камеру в футляр, виновато поглядывая на него. Тяжело вздохнул и отвернулся от фотографа. «Готово, товарищ майор», — доложил сержант. Ребята натаскали поверх тела товарища целую гору ельника. «Документы взяли?» — спросил Туманов. «Так точно». Сержант протянул ему новенькую красноармейскую книжку. Туманов открыл ее, прочел имя и фамилию погибшего парня, год рождения и положил книжку себе в планшет. Полк лихорадочно окапывался. Раздетые по пояс солдаты рыли уже вторую линию окопов. За окопами на невысоком холме, возвышавшемся посреди беспощадно изъезженного и истоптанного пшеничного поля, артиллеристы сооружали брустверы вокруг своих орудий. А перед окопами слабо догорали та самая немецкая танкетка, разорившая своим выстрелом крестьянский балаган, и два огромных немецких грузовика. Солдаты на орудийных лошадях тащили из леса поваленные деревья для сооружения блиндажа. Командиром полка был здоровенный мужик с руками такой длины, что, казалось, в свободном состоянии они свисали гораздо ниже колен. «И что мне прикажете делать?» — недоумевал он. «У нас предписание — быть при штабе 3-й армии Западного фронта для работы в редакции газеты «Боевое знамя», товарищ полковник», — доложил Туманов. «Да я прочел». Полковник вернул Туманову предписание. «Не знаю, товарищ корреспондент, где сейчас штаб 3-й армии. Связи у меня нет. Вот послал офицера на мотоцикле как раз для установления связи. А вот когда он эту связь установит, одному Богу известно». «А это кто с вами?» Полковник повернулся к сержанту и четверым замученным красноармейцам. Сержант взял под козырек, но доложить не успел. «Это по дороге прибились. Тоже свою часть не нашли», — пояснил Туманов. «Было 5 красноармейцев, но один час назад погиб под артобстрелом, когда мы к вам бежали». Туманов достал красноармейскую книжку и протянул ее полковнику. «Прибились», — буркнул полковник. «Как это они все так прибиваются да рассеиваются? Почему я не рассеялся и не прибился? Почему мой полк не рассеялся, а наоборот бьет врага? Вон, пожалуйста, полюбуйтесь». Полковник ткнул пальцем в сторону разбитой немецкой техники. «Чего встали?» Вдруг обернулся он к сержанту. «Быстро к остальным окопы копать». «Кузин!» Повернулся он к небритому капитану, дожидавшемуся начальника среди многочисленной свиты. «Определи вновь прибывших к Лазаруку, в роту», — приказал полковник. «Есть», — коротко ответил капитан и пошел к окопу на кривых, выдававших в нем кавалериста ногах. «Пошли, сержант», — бросил он на ходу. «Это себе возьмите», — заметил полковник красноармейскую книжку, которую Туманов до сих пор держал в руках. «Мне это без надобности. Когда в штабе армии окажетесь, там писарям отдадите». «Вот», — подхватил последние слова полковника Туманов. «Товарищ полковник, нам необходимо как можно скорее оказаться в штабе армии. В Москве ждут наших корреспонденций с фронта». «И снимков», — подтвердил Миша. «Распорядитесь насчет машины». «Машину вам?» — переспросил багровее полковник. «Да, до штаба фронта», ничего не подозревая, подтвердил Миша. «А лопату в руки не хочешь?» Узкий и высокий лоб полковника покрылся неожиданно образовавшимися длинными и глубокими морщинами. «Я не понимаю, почему вы вдруг стали разговаривать с нами в таком тоне?» Начал бледнеть от негодования Туманов. «Сейчас поймете», — пообещал полковник. «Шарафутдинов!» От свиты полковника отделился и подошел еще один капитан, пожилой смуглый татарин со спокойным взглядом черных беспощадных глаз. «Этих!» — полковник замолчал, подыскивая нужное слово для определения своего отношения к корреспондентам. «Гавриков, определи окопы копать. Если откажутся или плохо копать будут, расстрелять, как дезертиров. Выполнять!» «Что вы себе позволяете?» — возвысил голос Туманов. «Отмените немедленно ваше распоряжение как незаконное. У вас будут неприятности. Я лауреат Сталинской премии и майор Красной армии». Полковник обрадовался. «Лауреат?» — переспросил он. «Это хорошо. Кирку лауреату. Этому лопату, а лауреату кирку. Выполнять», — повторил он. «Я настойчиво требую», — закричал Туманов. Но Шарафутдинов ударил его легонько рукояткой выуженного из кобуры ТТ по затылку и посоветовал. «Не нарывайся, а то и правда в башка выстрелю». Туманов, морщась от боли, схватился за затылок и, подталкиваемый капитаном Татариным, пошел к окопам. Рядом тащился с неподъемным чемоданом Миша. «Эй, лауреат!» — вдруг позвал полковник. Туманов остановился. «Запомни, если выживешь. Неприятности сейчас только у Родины. Большие неприятности. Война. Копай хорошо, чтобы неприятностей у тебя не было». Туманов и Миша трудились над созданием стрелковой ячейки рядом со старыми знакомыми, сержантом и его красноармейцами. За всеми ними наблюдал хмурый боец с винтовкой наперевес. «Я спрашиваю у комроты», — рассказывал Туманову сержант, вонзая штык в чернозем. «Когда оружие выдадут?» А он мне говорит: «Оружие заслужить надо, пока твое оружие лопата». «А я ведь младший начальствующий состав. Разве так воевать можно?» — с тоской спросил он у Туманова. Туманов, стиснув в зубах пустую трубку, долбил киркой большой камень, который никак не хотел вытаскиваться из земли. Был он, как и все, без гимнастерки. Мокрый от пота и грязный от пыли, столбом стоявший над раскопом. Наконец булыжник поддался. Туманов с трудом поднял его и водрузил на земляной бруствер над окопом. «Молодой человек», — обратился он к конвоиру, — «у вас табака не найдется, очень хочется курить». «И пить», — бросил лопату Миша, — «да и есть тоже. Со вчерашнего дня не жрали». Конвоир помялся, но узелок с табаком из шаровар достал и бросил Туманову. «Спасибо». Туманов набил трубку крупно нарезанной махоркой, разжег и с наслаждением затянулся. «А поесть?» — не терял надежды Миша. Конвоир помолчал, засовывая возвращенный узелок в карман. «Конечно, полковник этот... Кстати... Фамилию его надо будет узнать. Хоть и самодур, но посмотри, какое строительство развернул». Туманов показал черенком трубки на две линии окопов полного профиля с выступающими ячейками для пулеметных гнезд, с ходами сообщения и наскоро сооруженными укрытиями для личного состава. «Натуральный укрепрайон. Первый раз такое вижу за 4 дня, что мы на фронте». С видимым удовольствием сказал Туманов. «Подлец он твой, полковник», — мрачно сказал Миша. «И фашист. Как это можно командиров Красной армии под угрозой расстрела заставлять окопы рыть и при этом не кормить?» Видимо, молитвы фотографа дошли до ушей кого надо, потому что по окопу к ним подошел боец с 2 котелками и спросил конвойного. «Кто тут арестованные?» Конвойный штыком указал на Туманова и Мишу. «Эти. Харчи вам». Боец передал корреспондентам котелки и вынул из карманов 2 больших куска хлеба. «Котелки в конец траншеи отнесите, я там буду. Не замотайте, котелков мало, на всех не хватает». «А нам?» — напомнил сержант. «Вы чего, тоже арестованные?» — удивился сержант. «Мне только 2 им было сказано отнести». «Мы не арестованные», — с обидой отвечал сержант. «Но раз здесь только арестованных кормят, пускай и нас арестуют». «Я вас не знаю», — озаботился боец. «Вы сами кто и откуда здесь появились?» «Нашу часть разбомбили. Мы с ними к вам пришли. А потом нас в роту отправили», — разъяснил сержант. «В какую роту?» — — продолжал разбирательство боец. «Не знаю, нам не сказали. Дали лопаты и велели копать здесь. В этой роте командир с усами такими». И сержант двумя пальцами показал висячие усы комроты. «А, так это вторая рота. Комроты старший лейтенант Бурыкин. Пошли, отведу, там кормиться будете». И боец, не торопясь, пошел по траншее. «До свидания, товарищ майор», — отдал честь сержант. «До свидания, товарищ старший лейтенант. Спасибо вам». «За что?» — удивился Туманов. «За то, что не бросили», — улыбнулся сержант и поспешил вслед за кашеваром. Красноармейцы неуклюже откозыряли, потоптались на месте, но так ничего и не сказав, последовали за своим командиром. Миша открыл чемодан, достал оттуда две ложки. Одну отдал Туманову, а при помощи второй начал лихорадочно поглощать содержимое котелка. Через мгновение котелок был пуст, а краюха хлеба была съедена. Наблюдавший за этим конвоир не выдержал и расхохотался. «Чего смешного?» — обиделся Миша. «Голодного человека не видел». Но обида толстого обжора еще больше рассмешила конвоира. Впрочем, скоро смеяться он перестал. Но не потому, что пожалел Мишу, а потому, что в окопе появился капитан Шарафутдинов. «Как копали?» — спросил он у вставшего по стойке смирно конвойного. «Хорошо копали, товарищ капитан, по-стахановски», — уверенно доложил конвоир. «Одевайтесь», — распорядился капитан. «Вас командир полка ждет». «На расстрел?» — поинтересовался Миша, у которого после еды значительно улучшилось настроение. «Да», — спокойно ответил капитан. Они подошли к командному пункту полка. Два связиста пробежали мимо них, у одного за спиной наподобие рюкзака была привязана огромная катушка с медным проводом. Второй связист разматывал этот провод. Полковник стоял спиной к ним впереди своей небольшой свиты. Метрах в 40 от командира полка стояли 5 человек без сапог, ремней и знаков различий. Трое из них, судя по хорошим габардиновым гимнастеркам, были офицерами, остальные — рядовыми бойцами. Перед ними застыла расстрельная команда. «Пришли?» — обернулся к корреспондентам полковник. «Так точно», — негромко ответил Шарафутдинов. «Начинайте», — распорядился полковник. Лейтенант, начальник расстрельной команды, сделал шаг вперед и начал читать с листка, который он держал в руках, приказ. «За самовольное, трусливое оставление своих частей, утерю вверенного оружия и предательство своих товарищей, по законам военного времени бывшие капитан Лиходеев, старший лейтенант Конопкин, старший лейтенант Васильев, рядовые Паршин и Ерофеев приговариваются к расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно. Председатель военного трибунала 54-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии, полковник Берзарин». Лейтенант-начальник сделал шаг назад и скомандовал. «Заряжай!» Солдаты перевели затворы винтовок. «Цельсь!» Расстрельная команда вскинула винтовки. «Пли!» — раздался залп. Приговоренные сразу же обмякли и повалились в разные стороны. «А вы говорите, неприятности», — сказал корреспондентам повернувшийся к ним полковник. И пока хмурые солдаты скидывали тела казненных в заранее вырытую яму, полковник по пути к своему блиндажу, совершенно не заботясь о том, слышит его или нет, отрывисто доложил корреспондентам обстановку на текущий момент. «Связь с штабом армии установлена. Там в штабе подтвердили и ваши личности, и ваши полномочия. Сейчас немцы начнут авианалет, а после него предпримут атаку на наши позиции. Поздно вечером в тыл пойдет грузовик с ранеными. Если в грузовике будет место, и если вы уцелеете после всего, что здесь сейчас начнется, можете отправляться с этой машиной в тыл. Все. И в это же мгновение небо загудело авиационными моторами. «Воздух!» — истошно и запоздало закричал кто-то. В мгновение корреспонденты оказались одни. Позиции обезлюдили. Люди забились в блиндажи, щели, какие-то немыслимые норы. Туманов и Миша побежали к ближайшей линии окопов и почти достигли ее, когда воздух над их головами лопнул, а на земле разорвалась первая бомба. Горячей взрывной волной их перебросило через окоп на высокий земляной бруствер. Боковым зрением уже падая, Туманов увидел, как над их головами пролетел огромный Мишин чемодан с фотолабораторией. У них еще хватило остатков разума сползти с бруствера вниз в окоп, но как только они оказались на самом дне траншеи, дальше ими двигал только инстинкт самосохранения. Полный Миша полз по дну траншеи, пока не наткнулся на чьи-то ноги в грубых солдатских ботинках с распущенными обмотками, торчавшие из-под осевшей от взрыва бревенчатой крыши блиндажа. Как осьминог, поэтапно Миша вталкивал свое огромное тело в узкую щель к хозяину расхристанных ног. Но, видимо, блиндаж после обрушения сделался столь небольшим, что мог принять под защиту только Мишин торс, а ноги остались торчать снаружи. Немецкие самолеты, не торопясь, заходили на цель, ложились на крыло и с диким воем сваливались в пикирование для бомбометаний. В отличие от Миши, Туманов не нашел себе укрытия и сидел на дне траншеи, вжавшись спиной в земляную стену и обхватив голову руками. В какой-то момент после очень сильного и близкого взрыва стало тихо, и ему показалось, что бомбежка закончилась. Он осторожно отвел руки и поднял голову вверх. Прямо на него летел в полном безмолвии немецкий бомбардировщик. Летел так низко, что Туманов на мгновение увидел черные подтеки масла на фюзеляже самолета в том месте, где из двигателя торчали выхлопные трубы. Потом промелькнули заклепки на авиационном алюминии. И Туманов успел подумать, что самолет не новый, с царапинами на краске и многочисленными вмятинами. А потом он увидел, как из-под крыла самолета отделилась небольшая, казавшаяся черной на фоне неба бомба, и, кувыркаясь, полетела прямо в то место, где скрывался он. Туманов завороженно смотрел на крутившийся в небе предмет, пока над ним сначала не возвысились, а потом не сомкнулись стены окопа. Позиций полка больше не существовало. Все было перепахано взрывами, засыпано землей и песком, завалено горевшими бревнами. Казалось, что погибли все. Но вот засвистели командирские свистки, по уцелевшим траншеям побежали невесть откуда взявшиеся связные, собирая сведения о погибших и раненых. Артиллеристы устанавливали на позиции перевернутые пушки, выносили из окопов спрятанные ящики со снарядами. Уже работали лопатами пулеметчики, восстанавливая пулеметные гнезда. Истошно орал на них старшина, командир пулеметного взвода. Санинструкторы, сплошь мужчины, оттаскивали раненых за холм с командным пунктом, где около свеженасыпанной дезертирской могилы было развернуто некое подобие медсанбата. До убитых руки не доходили. Вот-вот должны были начать наступление немцы. Зашевелилась земля в траншее, и скоро из-под гранул высохшего чернозема появилась человеческая фигура. Туманов затряс головой, долго отплевывался от скрипевшей на зубах земли, потом попытался встать. Хрипло выдохнул несколько раз, «А-а-а!» проверяя слух и голос. Все было в порядке. Видимо, у него была скоротечная контузия от взрыва, когда он не слышал рева бомбардировщика и взрыва бомбы. Рядом работали двое солдат. Выкидывали из траншеи землю. «Порядок, товарищ командир?» — спросил один из них, вглядевшись в шатающегося корреспондента. «Порядок», — махнул рукой Туманов, сделал несколько шагов навстречу солдатам, но тут же вернулся, выкопал свой вещмешок и пошел искать Михаила. Он нашел его на перекрестке нескольких траншей и ходов сообщений. На крошечной площади, которая была самым оживленным местом траншейных улиц и переулков, Миша проводил ревизию своей фотолаборатории. «Матовое стекло на увеличителе разбилось», — мрачно сообщил он подошедшему Туманову. «Объективы целы, но бутыль с приготовленным гидрохиноном вдребезги. Положим матовое стекло, я в армейской многотиражке достану, раскулачу кого-нибудь из местных на пельбаумов. А вот с раствором плохо». И только после этого поинтересовался. «Ты-то как, не ранен?» «Нет», — счастливо улыбнулся Туманов. «Только на время слух потерял. Но сейчас все слышу». Знатная была бомбежка. «Изумительная», — согласился Миша. «Просто счастье. Можешь стихи написать. Я под бомбами лежал, для тебя сонет писал. И пока сонет писал, в галифе, пардон, нассал». «Дурак ты», — обиделся Туманов. «Знаешь, что я заметил?» Миша не проявил интереса к наблюдательности товарища. «Я заметил, что самолеты-то у них не новые, потрепанные. Все во вмятинах каких-то». «У нас и таких нет», — огрызнулся Миша, укладывая свои сокровища обратно в чемодан. Он закрыл чемодан на замки, для надежности обвязал брезентовым ремнем и зло подытожил. «Знаешь, Кира, надоело мне здесь. Домой хочу». Вновь засвистели командирские свистки. Мимо них побежали по своим местам солдаты, постепенно траншея заполнилась людьми. Выстрелила полковая 45-миллиметровая пушка, а вслед за ней все уцелевшие после бомбежки орудия. Окопы пока не стреляли. Работала только артиллерия. Значит, у немцев в атаку пошли только танки, без пехоты. «Опять!» — в отчаянии воскликнул Миша. «Когда же это закончится?» «Когда победим!» — весело ответил Туманов, доставая из вещмешка бинокль. Он поднялся на вырытую в стене траншеи ступень и теперь смотрел в бинокль на немецкие танки, вывалившиеся из леса, через которые они утром бежали к своим. Танков было штук 7. Время от времени они останавливались и стреляли из пушек. Потом снова двигались вперед. Но досмотреть картину боя Туманову не дали. По ходу сообщения бежал связист и на разные голоса кричал. «Корреспонденты есть! Из газеты люди есть! Газетчиков никто не видел!» «Здесь мы! Здесь!» — заорал Миша. «На командный пункт! Быстро! Приказ командира полка!» Передал приказание связист и убежал обратно. У завешенного танковым брезентом входа в блиндаж командного пункта полка стоял, как это и полагалось, по уставу введения военных действий часовой. «Куда?» — спросил он подошедших корреспондентов. «Вызваны приказом командира полка, майор Туманов с сопровождающим», — доложил Туманов. «Подождите», — приказал часовой, достал из кармана свисток и дважды свистнул. «Значит, я сопровождающий?» — мстительно спросил Миша. «Ладно, запомним». Брезент отогнулся, и из блиндажа вышел капитан Шарафутдинов. Он холодно посмотрел на корреспондентов, потом себе под ноги, потом в сторону наступавших немцев, и только после этого сказал. «Я распорядился, чтобы вас отправили в расположение штаба армии первой машиной с ранеными. Нас должны были отправить ночью», — напомнил Туманов. — «Мы бы хотели посмотреть бой». «Здесь не цирк», — с ненавистью посмотрел на них Шарафутдинов. Смотреть не на что. И я распорядился. Идите к машине. Боец вас проводит. Лешко, ко мне! — закричал он. Откуда-то из-под земли, из невидимого хода сообщения, появился боец с автоматом ППШ, который в начале войны был страшной редкостью. На ремне у бойца висели финский нож в ножнах и офицерский пистолет в кобуре. Потом, в следующие командировки на фронт, и Туманов, и Миша узнают, что такое пижонство позволялось только бойцам разведрот. «Проводи майора и старшего лейтенанта к машине с ранеными. Проследи, чтобы их посадили и чтобы они уехали». Также, не глядя на корреспондентов, приказал Шарафутдинов. «Товарищ капитан», — твердо сказал Туманов, — «я хочу встретиться с командиром полка». «Нет», — отрезал Шарафутдинов. «Я все-таки прошу вас доложить командиру полка о моем желании встретиться с ним», — настаивал Туманов. «Майор, езжайте. Там тяжело раненые ждут». Шарафутдинов, не попрощавшись, повернулся и ушел в блиндаж. Туманов некоторое время стоял у входа в блиндаж, потом повернулся и встретился взглядом с ухмыляющимся Ляшко. «Следуйте за мной, товарищ майор», — предложил разведчик. Уже в кузове грузовика, набитом тяжело ранеными, лежавшими на подстилке из вырванных с корнем пшеничных колосьев, и беспрерывно кричавшими и стонавшими от нестерпимой боли, причиняемой тряской, Миша, держась обеими руками за борта, чтобы не вылететь на очередной яме, спросил у Туманова. «Чего ты нарывался? Зачем тебе был так необходим этот страшило, полковник? Что такого необыкновенного ты хотел у него узнать?» «Хотел извиниться», — коротко ответил Туманов. «Вот это да!» — восхитился Миша. «Он нас чуть не расстрелял, заставил целый день окопы рыть. Я из-за него ни одного снимка не сделал, ты ни одной строчки не написал. И мы же перед ним еще и виноваты». И Шарафутдинов прав. Туманов как будто не слушал Мишу. Не надо было говорить «посмотреть бой». Мы тем самым ставим сами себя в позицию равнодушных наблюдателей, попутчиков. Надо было сказать «разрешите погибнуть в бою». Тогда бы он нас оставил. — съязвил Миша. «Стыдно, стыдно», — продолжал Туманов. «И со сталинской премией стыдно, и с земляными работами под конвоем. На двойку мы с тобой сработали, на единицу. Люди делают огромное, тяжелое, кровавое дело, воюют против сильного и жестокого врага, и делают это дело спокойно и достойно. А тут являются два столичных фендрика, требуют машину, требуют особого к себе отношения. Стыдно. Я тебе вот что скажу, — серьезно ответил Миша. Если этот полковник и его капитан Татарин и дальше будут подобными темпами делать свое кровавое тяжелое дело, то через месяц действующей армии командиров не останется. Зачем он этих несчастных расстрелял? Дал бы по винтовке, поставил в окоп, чтоб хоть погибли от фашистской пули. А каждого, кто растерялся, смолодушничал, сразу к стенке ставить, это, знаешь ли, не только жестоко, но и не по-хозяйски. «Да сделай ты что-нибудь, помоги им, страдают же люди!» — закричал он санинструктору, пожилому сержанту, безучастно сидевшему у водительской кабины. «Им помочь невозможно!» прокричал в ответ, чтобы быть услышанным за криками и стонами раненых санинструктор. «У меня, кроме бинтов, ничего нет». Он похлопал по своей брезентовой сумке с красным крестом. «Потом они тяжело раненые». С ударением на слово «тяжело», — пояснил он. «Им помочь могут только в медсанбате, а я им ничем помочь не могу». «Вон, но этого сепсис, похоже, начался, заражение крови». Он показал на солдата, метавшегося у его ног. «У того потеря крови большая». И он указал на раненого бойца, безжизненно болтавшегося на дне кузова. Санинструктор нагнулся к нему. «Вроде помер». После короткого осмотра горестно заключил он. «Перевязать могу, а помочь только доктор сможет. Хирург». Постепенно из-за горизонта надвинулись облака, и небо стало темно-серым. Со всех сторон доносилась артиллерийская канонада. Казалось, война шла к ним со всех сторон. Начинало быстро темнеть. «А далеко еще?» — спросил Миша. «Да нет». Инструктор привстал и посмотрел вперед. «Сейчас дорога наверх пойдет, а там деревня будет, а в ней штаб и госпиталь полевой были». «Странно», — недоумевал он. «Никого нет. Ни машин, ни людей. Как вымерли все. И за всю дорогу никто не встретился». Машина вдруг остановилась. Водитель, не торопясь, вылез из кабины и замер, вслушиваясь в далекую артиллерийскую стрельбу. «Чего случилось?» — спросил санинструктор. «Отлить надо», — не оборачиваясь, ответил водитель, пнул сапогом переднее колесо и также, не оборачиваясь, спросил. «Товарищ майор, я по малой нужде, разрешите?» «Пожалуйста, только быстрее», — разрешил ставший в кузове Туманов. Водитель вынул из кабины какой-то сверток, перепрыгнул через канаву и скрылся в придорожном лесу. Туманов и Миша спустились на землю размять ноги. «Может, там и баня есть?» — мечтательно спросил у Туманова Миша. «С веником кленовым». «Почему с кленовым?» — удивился Туманов. «Я думал, в бане веники березовые». «В бане разные веники», — многозначительно сказал Миша. «Каждый вид от своих хворей. Кленовый успокаивает, можжевеловый возбуждает, березовый чистит. Если там баня есть, я тебя попарю». «Санинструктор!» — крикнул он оставшемуся в кузове дядьке. «Там баня есть, не знаешь?» «Наверное, есть», — предположил санинструктор. «Деревня же должна быть». «Куда он запропастился? Вы не знаете, как его зовут?» — спросил он у корреспондентов. Туманов пожал плечами. «Водитель!» — закричал санинструктор, сложив ладони рупором. «Водитель, давай назад!» Миша залез в кабину и начал сигналить. Он ожесточенно жал на клаксон до тех пор, пока Туманов не оторвал его руку. «Аккумулятор посадишь». «Поискать его?» — предложил санинструктор. «Не надо», — хмуро ответил Туманов. «Не вернется он». «Почему?» — изумился Миша. «Сбежал», — коротко ответил Туманов. «Я еще удивился. Он, уходя, какой-то сверток взял». «Чего сразу не остановил?» — продолжал удивляться Миша. «Подумал, что в нем какие-нибудь личные вещи. Мыло, например», — оправдывался Туманов. «Ну ты даешь», — хохотнул Миша. «У шофера мыло. Это то же самое, что если бы он из кабины виолончель вынул. Кстати, как его фамилия?» Санинструктор скривился. «Я и лица-то его не запомнил, не то что фамилию. Товарищи корреспонденты, вы машину водить умеете?» «Я нет», — ответил Миша. «И я не умею», — горько улыбнулся Туманов. «У меня жена машину водит лихо». Санинструктор непонимающе посмотрел на него. «Надо в деревню идти за подмогой. Шестеро еще дышат, стонут, а остальные...» Он слабо махнул рукой. «Я схожу», — вызвался Туманов. «Я с тобой», — решительно сказал Миша. «Товарищ майор», — попросил сверху санинструктор, «пускай товарищ старший лейтенант со мной останется. Страшно одному». «Останься», — приказал Туманов и пошел вверх по дороге. Миша посмотрел ему вслед и полез в кабину грузовика, где начал рыться в шоферском тряпье, надеясь найти что-то съестное. Туманов дошел до гребня пригорка и остановился. Деревня, наполовину сожженная и еще дымящаяся, была занята немцами. Бой, по-видимому, ушел дальше, а пока немцы обживали занятое село. Ставили большие армейские палатки, на длинных шестах поднимали антенны радиостанций, к кормили личный состав. Село было забито разнообразной техникой. Бензозаправщики подъезжали к танкам, заправляли их топливом. Около большого колхозного сарая была развернута ремонтная база. Техники стучали кувалдами, восстанавливая гусеницы, самое уязвимое у танков место. Огромный гусеничный трактор, используемый для транспортировки тяжелых орудий, сейчас стаскивал в одно место разбитые советские грузовики, легковушки, танкетки и прочую оставшуюся после боя технику. У крайнего, ближайшего к околице и к Туманову дома за большим дощатым столом сидели немцы, человек 15. Ужинали и пели. Пели слаженно на разные голоса. «Немцы — народ, объединяющий песенной культуры», — вспомнил Туманов где-то прочитанную фразу. Весь этот пейзаж он наблюдал какие-то секунды и все-таки успел в эти мгновения заметить. Немцы не рыли окопов. Окопы им были без надобности. Они наступали. «Немцы!» — кричал, подбегая к грузовику Туманов. «В деревне немцы!» «А наши?» — тупо спросил Миша. «Значит, окружили. То-то я подумал, навстречу никто не попался. Чего делать будем, товарищ майор?» — жалобно спросил санинструктор. «Уходить надо», — неуверенно сказал Миша. «А эти?» — кивнул в сторону раненых санинструктор и тут же испугался сказанного. Туманов поставил ногу на заднее сдвоенное колесо грузовика, поднялся в кузов. Сейчас уже трудно было понять, кто жив, а кто умер. Он услышал хрип и встретился со взглядом полуобнаженного в грязных кальсонах бойца, лежавшего у самой кабины. Того самого, у которого санинструктор определил общее заражение крови. Туманов забрался в кузов, сел на борт и тихо сказал: «Будем ждать». «Чего?» — не понял Миша. «Чего мы будем ждать?» «Они все равно помрут», — безнадежно сказал сержант. «Когда умрут, тогда и пойдем», — безразлично ответил Туманов. «Впрочем, вы можете идти. Я вас отпускаю, как старший по званию». Санинструктор посмотрел в сторону деревни, сплюнул под ноги и сказал: «Я их немцев боюсь очень. Так что вы уж простите, но я пойду». Он еще потоптался, по собачьей глядя то на Туманова, то на Мишу, вздохнул и попрощался. «Прощайте. Боюсь я их очень. Если что, фамилия моя старший сержант медслужбы Потапов. Никифор». Он кашлянул, еще раз посмотрел на друзей и, не торопясь, пошел в лес. Миша достал из кузова чемодан и начал распихивать по карманам то, что можно было унести с собой. Оставшееся он вместе с чемоданом спрятал в придорожной канаве, засыпал землей, осмотрелся, запоминая место. Потом сел на водительское сиденье и стал ждать того, что будет. «К кому?» — спросил сержант часовой. Галина сверилась с бумажкой. «К генералу Бергу, главному редактору, он меня ждет». «Ваша фамилия?» «Коврова. Галина Коврова». Галина надменно протянула сержанту паспорт. Сержант долго изучал его, потом положил паспорт на столик с телефоном и, указав глазами на ряд соединенных кресел, попавших сюда из какого-то кинотеатра, посоветовал: «Подождите». Пока сержант яростно крутил ручку на аппарате, пытаясь соединиться со своим начальством, Галина присела и стала наблюдать за беспрерывным движением военных, входивших и выходивших из здания редакции газеты «Красная звезда». Многие из военных были небриты, в грязных сапогах, выгоревших гимнастерках, с обветренными, шелушащимися лицами. «Эти с фронта», — определила про себя Галина. «Товарищ Коврова», — окликнул ее капитан, с одышкой и бесформенной фигурой. «Да», — встала Галина. «Следуйте за мной». Она пошла вслед за тяжело дышащим капитаном по сначала широким, а затем все более узким коридорам, спускаясь по разнообразным лестницам все ниже и ниже. Наконец они оказались в длинном подвальном коридоре, вдоль стен которого справа и слева тянулись в несколько рядов толстые силовые кабели. Капитан обернулся к ней и посетовал, взяв себя рукой за горло. «Астма». Галина, понимающе кивнула. Часовой, которому капитан показал пропуск, открыл им тяжелую стальную дверь, и они оказались на платформе станции метро «Кировская». Вся платформа была поделена фанерными перегородками на комнатки, в которых сидели машинистки в военной форме, с невероятной скоростью перепечатывавшие бумаги с текстами. Здесь же в одной из комнат работали аппараты БОДО, отстукивающие точки тире на длинные и узкие бумажные полосы. Девушки-операторы резали бумажные ленты и ловко наклеивали их на бланки. Скрежетали телетайпы, новые машины, которые печатали сообщения уже расшифрованными, то есть в буквах. Офицеры разбирали бумаги, писали, наверное, статьи. За каждым письменным столом по 2-3 человека. Тут же спали, прямо на расстеленных на гранитном полу матрасах. Галина, следуя за капитаном, прошла мимо типографии. Наборщики соединяли свинцовые буковки в стальные футлярчики с тем, чтобы вставить их потом в большие ящики верстки. Что было удивительно, почти не слышно было человеческих голосов. Только стрекотание пишущих машинок, скрежет телетайпов и телефонные звонки. Они дошли почти до конца платформы. Там, параллельно тупиковой стене, была устроена высокая перегородка с дверью посередине. На дверях, как полагается, была табличка. Главный редактор газеты ЦК ВКПБ «Красная звезда» генерал-майор Берг Д.И. Главный редактор оказался небольшого роста человеком, с нездоровым землистого цвета лицом и усталыми глазами за сильными линзами роговых очков. Генеральская форма на нем болталась и пузырилась во всех мыслимых и немыслимых местах. Ничего генеральского в нем не было. Если бы он был актером, то всю жизнь играл бы провинциальных бухгалтеров, обремененных большой семьей и собирающих марки, — подумала Галина. «Здравствуйте, Галина Васильевна!» — протянул Берг сухую маленькую ладонь с испачканными чернилами пальцами. «Хотите чаю?» «Нет», — отказалась Галина. «Идите, Мартынов», — удивился Берг, заметив астматика, который неподвижно стоял у дверей. «Идите, вы свободны». «В каком смысле свободен?» — буркнул Мартынов. «Товарищ капитан», — напомнил Берг, — «мы на военном положении». «В каком смысле свободен, товарищ генерал-майор?» — повторил обиженно Мартынов. «В смысле того, что вы можете пойти и заняться составлением командировочного плана, товарищ капитан», — укоризненно ответил главный редактор. Мартынов подтянул живот и, хрипло выдохнув, «Есть!» — покинул кабинет. «Хотите чаю?» — повторил Берг. «Нет», — начала раздражаться Галина. «Я хочу узнать, есть ли новости о моем муже, Кирилле Туманове». Берг достал заварку, насыпал ее в ситечко, отложил ситечко в сторону и тусклым официальным голосом сказал. «В настоящий момент мы не знаем, где находятся наши корреспонденты, Туманов и Могилевский». Помолчал и добавил таким же тусклым голосом. «В настоящий момент мы не знаем, где находится еще 17 наших корреспондентов». «Не может быть, чтобы люди бесследно исчезали. Кто-то их видел или слышал о них? Ведь так?» Пытаясь поймать взгляд Берга, спросила она. «Так, конечно», — поспешил согласиться Берг. «Найдутся они. Я уверен, что скоро дадут о себе знать. Там ведь такая катавасия», — махнул рукой Берг. «Может, в окружение попали и сейчас с какой-нибудь частью к своим пробиваются». Берг поднял глаза и, встретившись со взглядом Галины, продолжил. «У нас недавно аналогичный случай был. Пропал корреспондент. Нет его и нет. Должен был вернуться через 3 дня, а уж проходит месяц, его нет. Выяснилось. Он пошел в боевой поход с подводной лодкой для сбора материалов для статьи, а лодка месяц была на боевом дежурстве. Под водой». Берг замолчал. «Скажите», — попросила Галина, — «у вас много корреспондентов в газете?» «Достаточно», — осторожно ответил Берг. «Точную цифру я не могу сказать. Это закрытая информация». «Достаточно», — повторила Галина. «Достаточно для того, чтобы газета выходила даже без этих 17, о которых вы упомянули, плюс мой муж и Могилевский. Я права?» «Вы неправильно истолковали мои слова», — сжался Берг. «Нет, я правильно истолковала ваши слова», — стала Галина. «Вы богатый человек. У вас всего достаточно. Даже метров над головой. Мне тоже достаточно». Галина смотрела на него сверху вниз. «Достаточно общения с вами». Москва вымерла. Кто мог, давно уехал из города. Мужчины от 18 до 50 лет были мобилизованы. Наркоматы отправлены в Куйбышев и Свердловск. А немногочисленные оставшиеся заводы и учреждения были переведены на казарменное положение. Было закрыто все. И магазины, и кинотеатры, и рестораны, и даже зоопарк. Жить в Москве стало страшно и скудно. По улицам медленно прогуливались тройные патрули. Через каждые 500 метров стояли обесточенные троллейбусы, в которых были устроены временные комендатуры. В троллейбусы отводили наиболее подозрительных из задержанных на улицах. Окна полуподвалов на перекрестках бетонировались, в них устраивались пулеметные гнезда. Прямо посередине Тверской, напротив Моссовета, зияла огромная воронка от авиабомбы. Воронку уже оградили деревянным барьером. Взрыв повредил какие-то подземные коммуникации. Из воронки фонтаном била вода, заливая проезжую часть. На краю воронки стоял мальчик лет 7, перекошенный тяжестью сумки с противогазом, и бросал вниз кусочки асфальта. На другой, противоположной Моссовету стороне Тверской, в клубах кирпичной пыли проглядывались руины пятиэтажного дома. Результат прямого попадания бомбы. И дом, и воронка были результатами ночной бомбежки. Москву теперь бомбили каждую ночь. Был конец июля. Галина остановилась посмотреть на бесцельно слонявшихся по развалинам пожарных, на покрытые брезентом тела жителей дома, извлеченных из-под завалов. Суровый человек, по виду районный начальник, сидел за уцелевшим на чьей-то кухне столом с обгоревшей клеенкой и сверял при помощи председателя домкома списки жильцов. Охранявший разрушенный дом милиционер, уставший отгонять от воронки мальчика, схватил его за шиворот и потащил на другую сторону улицы. Объезжая воронку, прогрохотал танк. У гостиницы «Националь» бронированное чудовище остановилось рядом с одинаковыми черными «М»ками. Из люка в башне вылез полковник, спрыгнул на асфальт и, обойдя танк, подошел к люку водителя. Из люка ему подали вещмешок и фуражку. Полковник пошел в гостиницу, а танк с лихостью таксомотора развернулся на месте и поехал обратно. На плоскую крышу гостиницы «Москва» лебедками поднимали зенитные орудия. «Гражданка, документы предъявите», — остановил Галину начальник патруля. Галина достала из сумочки паспорт и пропуск, выдаваемый по месту работы. Начальник патруля неторопливо просматривал бумаги. «Куда следуете?» — спросил он, сверяя фотографию в паспорте с оригиналом. «На работу?» — удивилась Галина. «Где работаете?» — перешел к следующему документу начальник. «В театре», — начала злиться Галина, — «там указано». «Почему противогаза нет?» — возвращая документы, спросил начальник патруля. «Как раз иду получать», — — резко ответила Галина, запихивая документы в сумочку. «Получите, потому что в следующий раз будете задержаны», — посоветовал начальник и сделал шаг, намереваясь следовать дальше. Галина стояла, не уступая дороге, и растерянно смотрела на него. «Что?» — удивился начальник. «Нет, ничего», — смутилась актриса. Патруль обошел Коврову и двинулся, не оборачиваясь, по улице. «Галина Васильевна!» — обрадовался ей председатель правкома. «Получите, пожалуйста, противогаз. В правкоме выдают. И карточки продовольственные, и на мыло. На себя и на иждивенцев. Карточки у товарища Игнатьева на третьем этаже выдают. И еще получите, пожалуйста, эвакуационное предписание на себя и на членов вашей семьи. Это уже в отделе кадров». Председатель правкома сверился со списками и, вымученно улыбнувшись, сказал: «Очень хорошо, что вы пришли. Я уже хотел кого-нибудь к вам домой посылать, списки-то не закрыты. Меня уж как полощут за это, как полощут». Он помолчал, наклонился к Галине и попросил: «Вы не могли бы замолвить за меня?» «Не понимаю», — отстранилась Галина. «Словечко», — показал один палец профсоюзный деятель. «Меня в эвакуацию не берут. У меня супруга очень нездорова. Перед кем я должна замолвить словечко?» Подчеркивая слово «замолвить», спросила Галина. «Перед Арсеньевым», — обрадовался председатель правкома. «Арсеньев все решает». «Хорошо», — согласилась Галина. «Если встречу Михаила Георгиевича, я спрошу его». «Жена очень нездорова. За себя бы я не стал просить», — врал ей вслед председатель. «Она еврейка, а немцы, говорят, всех евреев убьют», — вырвалось у него. По всему театру стоял грохот. Рабочие и молодые актеры заколачивали ящики с реквизитом, костюмами, бутафорией и прочим театральным имуществом, которое можно было увести. Узбекская ССР, город Ташкент, улица имени Коминтерна, драматический театр имени Хамзы. Старательно переписывала с бумажки на стенку ящика актриса Сазонтьева, давняя недоброжелательница Галины. Она поставила на пол ведерко с черной краской и отошла в сторону, любуясь своей каллиграфией. И здесь чуть не столкнулась с Ковровой. «Здравствуй», — поздоровалась она. «Слышала? Меня не берут». «Нет», — равнодушно ответила Галина. «Почему?» «Не представляю такой ценности, как другие», — охотно ответила Сазонтьева. «Эвакуируют ведь самое ценное». Она зло посмотрела на Коврову. «Ну да ладно, проживу как-нибудь. А вот вы? Для кого же вы там играть собираетесь, Галина Васильевна? Для дыхкан или для змей со скорпионами?» «Для дыхкан», — так же зло ответила Коврова. «Знаешь, за что тебя в эвакуацию не берут?» «Знаю», — снисходительно ответила Сазонтьева. «За правду, за принципиальность, за то, что талантливее многих из тех, кто едет». «Нет», — прервала ее Галина. «За ядовитость, Сазонтьева. Там и без тебя скорпионов хватает». Когда Галина ушла, Сазонтьева вернулась к ящику, сладострастно обмакнула кисть в ведерко с краской и написала пониже адреса. «Возврату не подлежит». В их совместной с Галей гримерке Таисия собирала в сумку косметику, туфли, фотографии, безделушки, накопившиеся за годы пребывания в театре. «Здравствуй, Галька. Эвакаталон получила?» — сразу же спросила она. «Все я получила», — устало ответила Галина, садясь за свой столик. «Меня сегодня патруль остановил для проверки документов», — сообщила она. «И что?» — удивилась Таисия. «И ничего», — уверенно ответила Галина. «Они меня не узнали». «Как я выгляжу?» — вдруг встрепенулась она. «Плохо». Таисия подошла к ней и внимательно всмотрелась в лицо. «Нормально ты выглядишь, как всегда. Разве что похудела немного». «Люди очень злые стали», — вдруг сообщила Галина. «Все». «Была», — присела рядом Таисия. «Была». Галина открыла ящик гримерного столика, мрачно поворошила содержимое и, ничего не взяв, закрыла ящик. «Известий нет ни о нем, ни о Мише. И, как я поняла, у них вообще нет известий. А нам через 3 дня уезжать, — опечалилась Таисия. Я не поеду, — покачала головой Галина. Ты что? — испугалась Таисия. Как это не поедешь? Кто тебе разрешит не поехать? Кто мне запретит? — зло спросила Галя. Толика, маму и теток отправлю в Свердловск, а сама буду сидеть в Москве и ждать его, пока не дождусь. «Немцев ты дождешься, а не его!» — покраснела от досады Таисия. «Немцы через неделю Москву возьмут!» «Таська!» — изумилась Галина. «Ты ума лишилась? Что же ты такое говоришь?» «То, что все знают!» Тася наклонилась к самому уху Галины и лихорадочно зашептала. «Сталин с правительством давно из Москвы уехали по подземному тоннелю, генералы все уехали, политбюро, а Кремль, канал имени Москвы и Большой театр заминировали. Как немцы войдут, все взорвут и город затопят». «Я не верю», — отодвинулась от подруги Галя. «Я тоже не верила, пока Киев не взяли», — торжествуя ответила Таисия. «То Киев», — неуверенно возразила Галина, — «он от границы недалеко. Может, оборону не успели организовать?» «А Москва недалеко от Киева», — Таисия схватила Галину за руку. «Галька! Люди говорят, немцы, только коммунистов и евреев убивают, а простых людей не трогают». «Я не член партии», — напомнила Галя. «Зато твой покойный муж — герой Советского Союза, у тебя сталинская премия. Вполне достаточно», — громко зашептала Таисия. «А про встречи со Сталиным забыла?» «Таська, мне страшно», — призналась Галина. «А мне как страшно!» — обрадовалась Таисия. «Поняла, наконец!» «Мне не от немцев, мне от тебя страшно!» — рассердилась Галина. «Ты-то чего с ума сходишь? Мужа героя Советского Союза у тебя нет. И званий у тебя нет, и премий. Чего тебе-то бояться, я не понимаю». «Я не за себя переживаю», — уже в полный голос сообщила Таисия. «А что до того, что замуж не взяли?» «Здесь ты права. Не предложили». «А почему? Знаешь?» «Я виновата», — догадалась Галина. «Ты», — подтвердила Таисия. «Когда Ковров погиб, Костецкий все случая ждал, чтобы тебе предложение сделать. Ты про это не знала?» «Нет». И потому, как она ответила, Таисия поняла, что Галина говорит правду. Но признать это сейчас она не могла и не хотела, потому что другого случая, как и другой войны, могло и не быть. «Так я тебе и поверила», — мелко закивала Таисия. «Все видели, как он на тебя смотрит, и только ты ничего не чувствовала. Он мне так и сказал. У нас с тобой, Тасечка, все равно ничего не получится, потому что я люблю только одну женщину — Галину. Тебя он любит. А ведь если бы я вышла замуж за него, то и у меня были бы и главные роли, и звания, и сталинская премия, а ты пожадничала. Тебе 2 летчика, 2 героя Советского Союза вроде как неприлично. Тебе чего-нибудь другое подавай, писатели, например. То есть ни себе, ни людям. Ну да ничего, жизнь она все по местам расставит». Таисия поняла, что сказала слишком много. Но не закончить речь она не могла и уже тихим, уставшим голосом добавила. «Рано или поздно. Знаешь, что я тебе скажу?» — спросила, улыбаясь, Галина. Истерика прошла, и сейчас Таисия только испуганно замотала головой. «Фигос под нос твои немцы получат, а не Москву», — уверенно сказала Галина. «А в том, что меня мужики любят, моей вины нет. Не я их ищу, а они меня». «Конечно, конечно», — воодушевилась Таисия. «Это все от страха. Ты не сердишься на меня?» Она обняла подругу за плечи. Наговорила, чего наговорила, и сама не знаю. «Так точно ты не сердишься на меня? Скажи, пожалуйста». «Таисия, тебе замуж надо», — печально сказала Галина. «А то ты так действительно с ума сойдешь. Все признаки налицо. И перестань ты искать принца, героя Советского Союза. Знаешь, как любила говорить моя бабушка, ищи попроще, найдешь быстрее». Галина выдвинула ящик гримерного столика, мгновение смотрела на его содержимое. «Возьми, что хочешь», — предложила она Таисии. «Там пригодится». «Ой», — не поверила Таисия, — «я не могу взять. Галька, это же все очень дорогое». «Бери», — приказала Галина. «На Востоке любят, когда женщина много красится. Может, найдешь там себе какого-нибудь падишаха? Давай прощаться. Кто знает, свидимся ли еще». И подруги обнялись.